Но едва они расстались, по дороге Джастина вновь невесело задумалась, и озабоченность эта быстро перешла в совершенное уныние. Сегодня впервые он заговорил о чем-то более или менее личном. И разговор свелся к тому, что, по его мнению, ее мать страшно одинока, стареет, и Джастине надо бы поехать домой. «Навестить маму», — сказал он, — «а на самом деле, кажется, считают, что надо вернуться совсем, а значит, какие там чувства он не питал к ней в прошлом, они и впрямь прошлое, и у него нет никакой охоты все это воскрешать». Прежде ей и в мысль не приходило, что она могла стать для него докукой, помехой, частицей прошлого, которую он не прочь бы похоронить в благопристойной безвестности где-нибудь в Драхеде или вроде того. А вдруг? Но тогда зачем? 9 месяцев назад он опять вошел в ее жизнь. Пожалел ее? Или считал, будто он ей чем-то обязан? Или решил, что в память Дэна надо как-то подтолкнуть ее к матери? Он ведь очень любил Дэна, и как знать, о чем они говорили во время тех долгих встреч в Риме, когда ее с ними не было? Может быть, Дэн просил Лиона о ней заботиться? Вот он и заботится. Выждал для верности, чтобы быть спокойным, пока она не выставит его за дверь. И опять заявился, чтобы исполнить то, что он там пообещал Дэну. Да, очень похоже на правду. Ясно же, он больше ее не любит. Чем бы она его прежде не привлекала, давным-давно всему пришел конец. И потом, она ведь чудовищно с ним обращалась. Сама виновата, больше никто. От этой мысли она горько расплакалась, потом кое-как совладала с собой, хватит дурака валять. Долго ворочалась сбоку на бок и взбивала подушку в напрасных попытках заснуть. Потом отчаялась, попробовала, лежа в постели, читать какую-то пьесу. Через несколько страниц слова предательски слились, поплыли перед глазами. И как ни пыталась Джастина, прибегая к старой привычной уловке, загнать отчаяние в самый дальний угол сознания, оно все-таки обрушилось на нее всей тяжестью. Наконец, когда в окна просочился поздний мутный лондонский рассвет, она подсела к письменному столу, зябко. Вдалеке на улицах рычат моторы, тянет сыростью, во рту горечь. И вдруг подумалось, а ведь Драхеда — это чудесно. Чистейший воздух, тишина, которую нарушают только голоса природы, покой. Она взяла один из своих фломастеров и принялась за письмо к матери. И пока писала, слезы высохли. «Я все-таки надеюсь, что ты понимаешь, почему после смерти Дэна я ни разу не была дома», — писала она. «Но что бы ты обо мне ни думала, я знаю, ты будешь довольна, что я собираюсь раз и навсегда исправить ошибку». «Да, вот именно. Я возвращаюсь домой совсем, мама. Ты была права. Пришло время, когда я затосковала по Драхеде. Порезвилась, попрыгала и увидела, пустое это, и мне ни к чему». Что же так весь век и мотаться по сцене? А кроме сцены, тут для меня и вовсе ничего нет. Хочется чего-то верного, надежного, неизменного. Все это воплощено в Драхеде, и потому я возвращаюсь домой. Хватит с меня воздушных замков. Как знать, может быть, я выйду замуж за Боя Кинга, если он еще не раздумал, и, наконец, сделаю в жизни что-то полезное. К примеру, нарожаю новых фермеров для нашей северо-западной равнины. Я устала, мама. Так устала. Сама не знаю, что говорю. И нет у меня сил выложить на бумаге все, что чувствую. Ладно, попытаюсь справиться с этим в другой раз. С леди Макбет покончено. Роль на будущий сезон у меня еще не подобрана, и я никого в театре не подведу, если теперь откланяюсь. В Лондоне актрис хоть пруд пруди. Клайд в 2 счета найдет мне замену. А тебе ведь некем меня заменить, правда? Извини, что мне понадобился 31 год жизни, чтобы это понять. Пожалуй, до меня и по сейчас еще не дошло бы, если б не помог Лион. Но он умница, весьма проницательный малый. Хоть он с тобой и не знаком, но, похоже, понимает тебя куда лучше, чем я. Правда, говорят, со стороны виднее. Во всяком случае, он со стороны отлично все видит. Мне он опротивил, вечно следит за мной со своих олимпийских высот. Наверное, воображает, будто это его долг перед Дэном, или что-то такое ему обещал, каждый раз сваливается ко мне, как снег на голову. Надоело, хотя в конце концов я поняла, что это я ему надоела. А если я благополучно вернусь в Дрохеду, все его долги и обещания отменяются, правда? По крайней мере, пускай спасибо скажет, что ему не придется больше летать из-за меня в Лондон. Как только улажу тут все дела, напишу, когда меня ждать. А пока не забывай, что я хоть и по-своему, не по-людски, тебя люблю. Она подписалась против обыкновения неразмашисто, почти так же аккуратно подписывались когда-то обязательные послания домой под орлиным взором суровой монахини. Джастина сложила листки, сунула в конверт авиапочты, подписала адрес и по дороге в театр, где вечером в последний раз играли Макбета, отослала. И сразу же начала готовиться к отъезду. Клайд, услыхав такую новость, разогорчился до того, что закатил настоящую истерику, от которой Джастину бросила в дрожь. Однако наутро круто переменил фронт и ворчливо, но добродушно сдался. Переуступить квартиру, которую она снимала близ Черинг-Кросс, оказалось проще простого. Квартал модный, охотников сразу нашлось множество, телефон звонил каждые 5 минут, и под конец Джастина просто переложила трубку с рычага на стол. Миссис Келли, которая прибирала квартирку с тех давних времен, когда Джастина только-только поселилась в Лондоне, грустно бродила среди хаоса ящиков и стружек, оплакивая свою судьбу, и украдкой опять клала трубку на рычаг в робкой надежде, вдруг позвонит кто-нибудь, кого Джастина слушается, и уговорит ее остаться. И среди всей этой суматохи действительно позвонил некто, кого Джастина слушалась. Но не за тем, чтобы уговорить ее остаться. Леон даже не знал, что она уезжает. Он только попросил ее взять на себя обязанности хозяйки. Он дает у себя в доме на Парк-Лейн званый ужин. «Какой дом на Парк-Лейн?» — изумилась Джастина. «Видишь ли, Англия все деятельнее участвует в европейском экономическом сообществе. И я провожу здесь столько времени, что удобнее обзавестись в Лондоне каким-то пристанищем. Вот я и снял дом на Парк-Лейн», — объяснил Леон. «Вот негодяй! Какого же черта ты секретничал? И давно у тебя этот дом?» «Около месяца». «И ты мне в тот раз загадывал какие-то дурацкие загадки и ничего не сказал? Черт тебя возьми совсем!» Она даже запиналась от злости. «Я хотел тебе сказать, но уж очень забавно ты вообразила, что я все время летаю взад-вперед, слишком велик был соблазн еще немножко поводить тебя за нос». В голосе Леона слышался смех. «Убить тебя мало!» — сквозь зубы процедила Джастина. На глаза ее навернулись слезы. «Нет-нет, Херцхен, пожалуйста, не сердись. Помоги мне принять гостей и осматривай мое новое жилище сколько душе угодно». «Ну, конечно, самый подходящий случай в сопровождении тысячи других гостей. Ты что, боишься остаться со мной вдвоем?» «Кого ты, собственно, опасаешься, себя или меня?» «Ты будешь не гостья», — ответил он на первую половину ее гневной речи. «Ты будешь хозяйка. Это совсем не одно и то же. Так поможешь мне?» Тыльной стороной кисти Джастина утерла слезы. «Ладно», — буркнула она в трубку. —